По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 18 декабря члены семьи и родственники участников антияпонской войны, проживающие за рубежом, возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде и к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чен Сук на Тесунсанском кладбище революционеров.